Дмитрий Миргородский. «А я ведь скоро умру». Примечание. Фрагмент интервью Натальи Влащенко. Сегодня город Киев, 20 мая 1999 года. Конец примечания. «Вы человек очень искренний. Надеюсь, что вам можно задать этот вопрос. Я знаю, что накануне смерти Олега Даля, здесь, в Киеве, вы с ним виделись. На какую картину он приезжал сниматься?» «На пробы фильма «Яблоко на ладони» Николая Рашеева, который в свое время с Народицким снимал «Бумбараша». Олег не пошел на пробы. В первый день он сказал, что придет завтра, а завтра, на следующий день, он умер». «Вы были приятелями?» «Мы были однокурсниками и друзьями. Олег умер в гостинице. К счастью, а может, к несчастью, абсолютно трезвым. У него осталась недопитая в поезде бутылка коньяка. Рашеев потом сказал, что это я его споил. Об этой смерти ходят самые невероятные слухи, в том числе и грязные. В таких случаях, наверное, надо просто рассказать людям все из первых уст, чтобы все эти сплетни закончились. Я знаю, что вы сильный человек, и вы это сможете сделать. Правда, что Даль был подшит, и ему нельзя было пить?» В этот момент автора интервью начала бить мелкая дрожь и била до конца разговора. Мистика какая-то. «Нет, неправда». Когда я 2 марта утром вошел к нему в номер поздороваться, он сказал мне: «Митька, а я к тебе умирать приехал». Я говорю: «Ну вот, моя радость, мы еще будем жить, жить и жить». «Нет, я умру». Это же он сказал 25 января жене в Москве. Это был день рождения Высоцкого. Утром Даль проснулся и сказал: «А я скоро уйду. Меня Володька зовет». Они были духовные друзья. Когда что-то писали, были друг у друга первыми слушателями. Что произошло в этот последний день? Пришел администратор от Рашеева. Олег сказал, что не будет сегодня пробоваться, и ему дали свободный день. Утром он позвонил мне домой: «Митя, хочу тебя увидеть. Я себя очень плохо чувствую». Спрашиваю: «Ты болен по-нашему или по-медицински?» «По-нашему» — это в смысле бодуна. «И так, и так». А я только вышел из больницы, сердце лечил. Сел в машину, захватив весь набор лекарств и бутылку коньяка. Приезжаю к нему: «Чем будем лечиться?» А он смеется, открывает тумбочку, и у него точно такой набор лекарств и точно такая же бутылка коньяка. Кстати, она так и осталась. Жена Олега, Лиза, потом увезла ее с собой. В тот день был мокрый снег, большие сугробы, и мы с ним пошли гулять по Киеву. Вспоминали, разговаривали. Он читал мне свои стихи, прогулки с котом, а я ему свои. Говорю: «Олег, поехали ко мне обедать». «К тебе стыдно», а он любил моих родителей и посчитал, что в таком виде с бодуна появляться к ним неудобно. Тогда мы поехали к моему приятелю, художнику Радомиру Юхтовскому. Там суп варили, кусок мяса, картошку. Я пил водку, Олег — пиво. Юхтовский говорит: «Олег Иванович, я вас очень прошу, найдите свободный час когда-нибудь, хочу сделать ваш портрет». «А Олег: а ты смотри, вот мы сейчас с Митей сидим, пиши сегодня, а то ведь я завтра умру, и ты будешь жалеть». Потом мы заезжали в ресторан Дома кино «Вавилон», там как раз сидели Балаян, покойный Костя Ершов, Вячик Криштофович. Я опять пил, Олег нет. В тот день мы слушали музыку у моего друга на Русановке, а потом поехали к моему брату Володе, которого Олег хорошо знал и любил. Володя прислал машину. У Володи мне уже не наливали, а для Олега открыли роскошный бар, и он выпил 50-70 граммов горилки с перцем. При этом воскликнул: «Быть в Украине и не попробовать знаменитой горилки с перцем – это мазохизм». Но только чуть-чуть. Это было все спиртное, что он выпил за сутки. Я хотел отвезти его в гостиницу, но Алик не хотел возвращаться в этот гроб, так и сказал. Володя предложил ему остаться ночевать у него и утром в 8 часов отвез в гостиницу. Так что же было дальше? В 12 часов дня мне стало почему-то плохо. Я звоню на студию, никто не отвечает. В гостиницу Олегу аналогично. Я прыгаю в машину со своим другом-летчиком и лечу на студию. Застаю одного администратора: «Где группа? Где Олег?» А он мне сует стакан в руки: «Митя, выпей». «Где?» «Олег умер». Не помню, как я скатился с этой лестницы. Орал там, как сумасшедший. Прибегаю в гостиницу, кричу в вестибюле: «Это правда?» «Да». В морг никого не пускали, меня пустили. Он лежал на цементе в своем джинсовом костюме. Не было даже позыва пальцы к горлу поднять. Я рухнул на него и начал ему говорить, ведь умершая первое время все слышит, как его любили еще на первом курсе все. Он был такое тонкое, аристократичное с первого дня. Как же все произошло? Брат привез его утром в гостиницу, Алик вышел из машины, потом вдруг остановился. Володя говорит ему, в чем дело? Володя, разве так прощаются? Володя вышел из машины, они обнялись, и Алик сказал ему, эта фраза у меня записана, «Береги Митю». «Хорошие стихи пишет». Это были его последние в жизни слова. Когда позвонили из группы в номер, он, видимо, лег спать и не отвечал. Тогда Тарашеев и сказал известную фразу о том, что я его споил. «Господь его прости». Потом они позвонили администрации гостиницы, и там их убедили, что он с 8 в номере и абсолютно трезв. Тогда-то они бросились и взломали номер. Олег был еще жив. Вызвали скорую, но она поехала не в гостиницу, а на киностудию. Пока исправили ошибку, было поздно. Он умер. Что было потом? Разговоров грязных об этой истории было очень много. Но когда из Москвы приехали Валя, Никулин и Лиза забирать Олега, тогда-то она и рассказала мне об этом дне рождения и о Высоцком, то никто из наших актеров не пришел. Провожали их я, Радомир Юхтовский, мой друг-летчик и друзья моего брата. Мы проводили его за город. Вообще это было страшно. Был снег. К нам подошел инспектор ГАИ и спросил, кого провожаем. А потом он остановил весь транспорт до горизонта и включили на полную мощь чуть помедленнее кони Высоцкого. Это был какой-то момент, когда поехали мозги. А в Москве провожала многокилометровая очередь. Вот такая история.